Глава 33. Я простился с адмиралом и поспешил в город. Через час моя шкуна уже летела с крепким ветром, и к вечеру уже скрылись от нас суда, стоявшие в гавани. После заката солнца ветер стал еще более свежеть, и я оставался наверху, поставив все паруса. Боб Кросс заметил мне, что лучше уменьшить паруса, но я сказал ему, что адмирал приказал мне как можно скорее доставить депеши. «Правда, мистер Кин, но таким образом можно только скорее попасть на тот свет, а адмирал не туда посылает депеши. У вас прекрасная шкуна, но вы несете большие паруса. Матросы говорят, что прежде они никогда этого не видывали». «Ты прав, Боб, мы убавим паруса». С рассветом я проснулся и вышел наверх. Тиммерман стоял на вахте, потому что вахты розданы были младшим офицерам, которые были хорошие моряки и привыкли в шкуне. Ветер сделался еще свежее, и шкуна летела с невероятной быстротою. «Славно идем, мистер Гейтер», — сказал я. «Шкуна никогда еще так хорошо не ходила», — отвечал он. «Вчера я боялся за стенги». «Адмирал приказал нести больше парусов, мистер Гейтер». «И вы в точности исполняете его приказания. Вчера вы напугали людей, хотя они давно уже привыкли к шкуне». Я чувствовал, что поступило опрометчиво. Ни Тиммерман, ни Боб Кросс не стали бы так рисковать, зная лучше меня шкуну. И с этих пор я решился не пренебрегать их советами. Однако, несмотря на то, что мы убавили паруса, шкуна, пользуясь крепким ветром, быстро совершила свой переход. Еще новая причина заставляла меня спешить. Я хотел узнать, оставили ли остров Вандервельд и Минна. По приходе в Курасаун я прежде всего явился к морскому начальнику и потом передал депеши губернатору. Они поздравили меня с таким скорым приходом. Получив от губернатора приглашение к обеду, я пошел отыскивать старика Вандервельта. Дом его занят был шотландским купцом, который принял меня очень вежливо. Он был старый друг Вандервельта, и, недавно получив от него письма, мог вполне удовлетворить моему любопытству. Старик писал ему обо мне и просил оказывать мне всевозможное внимание, если я буду на острове. «Итак, дорогой гость мой», — сказал мистер Фрейзер, «я надеюсь, что вы поможете мне исполнить поручение моего друга и будете считать этот дом своим во время вашего здесь пребывания». Я поблагодарил мистера Фрейзера и принял его предложение. За обедом капитан С. сказал мне, что имеет приказание послать меня в крейсерство и спросил, скоро ли я могу быть готовым. Я отвечал, что мне нужно день или два, чтобы вытянуть такелаж, который ослаб во время перехода. «Неудивительно», — отвечал он. «По вашему журналу видно, что вы не шли, а летели. Вы можете идти, как только будете готовы. Шлюп Наяда и Брик Эоль уже ушли в погоню за тремя судами, которые наделали нам много хлопот. Одно из них — французский 14-пушечный Брик, отличный ходок и полный команды. С ним вместе ходит его спутница, большая шкуна, также сильно вооруженная. Другое судно — Бригантина, построенное в Балтиморе. Она ходит одна и под французским флагом. Я не знаю, наверное, сколько у нее пушек, но думаю, что она, как и Брик, слишком сильна для вас. Если вам не удастся сойтись с одной шкуною, то вы не в состоянии будете принести много пользы». «Я постараюсь сделать все, что будет от меня зависеть», — отвечал я. «У меня прекрасная команда и, как я слышал, отличные офицеры». «Прекрасно. Во всяком случае, если вы не в состоянии будете сражаться, то у вас всегда есть надежда уйти». После обеда я тотчас отправился к мистеру Фрейзеру. За сигарую он рассказал мне, что Вандервельд уже 9 месяцев как выехал из Курасауна, и мое последнее письмо было припровождено к нему в Голландию. «А что делает маленькая Минна?» — спросил я. «Скоро 5 лет, как я ее не видел». Маленькая Минна уже сделалась большой, прекрасной девушкой. Ей было 15 лет, когда она отсюда уезжала. Все молодые люди сходили по ней с ума и готовы были следовать за нею не только в Голландию, но на край света, если бы могли иметь хотя малейшую надежду на успех. Но, скажу вам откровенно, из того, что я мог заметить, мне кажется, что если вы опять встретитесь, то за успехом дело не станет. Она беспрестанно говорит с отцом о вас. «Не знаю, придется ли нам еще когда-нибудь встретиться», — отвечал я. «Мне невозможно оставить службу, а Бог знает, скоро ли кончится война. Признаюсь, я очень хотел бы увидеться с нею и ее отцом. В жизни я мало нашел друзей, и потому более ценю их. Где же поселился старик?» «Он находился не в Голландии, но в Гамбурге. Как знать, быть может, случай опять сведет вас». Наступала ночь, и я расстался с мистером Фрезером, но образ Минны долго не давал мне спать. Женщины, как читатель мог видеть, никогда еще не тревожили моих мыслей. Меня занимало только одно — быть признанным капитаном Дельмаром. Это желание было источником всех моих поступков, единственную и любимую моею мечтою. На нем основывалось все мое честолюбие, которое заглушает в человеке все другие страсти. Но сильная привязанность к Минне, к маленькой Минне, как я привык ее видеть, с прекрасными большими глазами и ангельским личиком, брала над ним верх. До сих пор, исключая родных, мне некого было любить. Женщин я не знал и чуждался. Страсть к прекрасному полу была нова для меня. Но при всей новизне своей она нравилась мне, потому что была идеальная. Теперь я знал Минну по одному описанию и по воспоминанию о том, что она была прежде, но воображение представляло мне ее идеалом совершенства. Мечты сменялись новыми мечтами, и ночь почти пролетела, когда я заснул. На другой день, съездив на шкуну и отдав приказание Кроссу, я возвратился к мистеру Фрезеру и стал писать к Вандервельту и также к Минне, чего прежде никогда не делал. Следствием ночных грез моих было то, что я написал к ней припламенное письмо. Я писал, что сижу на том же стуле, сплю в той же комнате, что все вокруг меня напоминает мне о ней и о тех счастливых часах, которые мы провели вместе, что мистер Фрезер говорил мне, как она выросла, и что она уже не та маленькая Минна, которая прежде так часто целовала меня. Одним словом, я написал самое красноречивое послание и, перечитав его, удивился, откуда взялось у меня красноречие. Я просил старика Вандервельта писать ко мне как можно скорее. Запечатав письмо, я погрузился в прежние мечты. Новое чувство родилось в моем сердце и угрожало подавить честолюбие. Через 2 дня моя шкуна была готова, и капитан С. отдал мне приказание идти в крейсерство на 6 недель и потом соединиться с адмиралом в Порт-Рояле. Мы снова вышли в море, и шкуна понеслась по волнам, как дельфин. Мы крейсировали 2 недели, не встретя ни одного судна, кроме Наяды. Я боялся, чтобы капитан этого шлюпа не приказал мне идти вслед за ним. Но так как он считал себя довольно сильным, чтобы сражаться со шкуною и бригом, и не хотел делиться с нами призовыми деньгами, то и позволил мне идти прежним курсом, прибавив с насмешкою, когда я проходил мимо. «Они, конечно, возьмут вас, ежели встретят, а мне придется освобождать». «Итак, я надеюсь, что вы не забудете своего обещания», — отвечал я. «Я положусь на вас». Между тем я часто обучал людей пальбе из орудий, и особенно из большой пушки. Мы шли к югу, и в один вечер, пользуясь тихим ветром, я приказал закрепить паруса, чтобы видеть неприятеля прежде, чем он нас заметил. И, оставив наверху вахтенного офицера и 2 часовых, позволил прочим взять свои койки. С рассветом часовые сидели на салингах, и паруса оставались закрепленными. В таком положении мы оставались 4 ночи и 3 дня, в продолжении которых команда беспрестанно училась у орудий. На четвертую ночь ветер сделался свежее, но море было спокойно. В полночь Кросс разбудил меня и сказал: «Они здесь, капитан». «Кто? Приватиры?» «Да, капитан. Бриг и шкуны на горизонте, у нас на ветре. Они идут на Фордевинд и должны пройти от нас не более как в 2 милях». Я вышел наверх и стал рассматривать суда. Бриг был у нас за кормою, а шкуна в 1 миле от него. «Спрятать огонь у надкоуза, вызвать всех наверх и приготовиться к бою». «Мы сейчас поставим паруса?» — спросил Кросс. «Нет, не теперь. Мы дадим им пройти 1 или 2 миль под ветер и будем следовать за ними до рассвета или до того времени, когда они нас увидят». «Хорошо, что мы убрали паруса. Нас легко заметить, и мы остались бы у неприятеля под ветром, что не очень выгодно. Теперь совсем другое дело. В каком бы то ни было положении, мы все будем сражаться. Иначе вы опечалите всех нас. Матросы уже имеют к вам полную доверенность. Я думаю, с помощью твоих рассказов, Боб». «С помощью истины, мистер Кин. Теперь шкуна прямо у нас за кормою и скоро будет под ветром». Когда оба судна были у нас под ветром, мы поставили паруса и пошли вслед за ними. Через час шкуна заметила нас и выстрелом дала знать о нас бригу. «Наконец-то догадались», — сказал Боб Кросс. «Но у нас лучше глаза, чем у них». После выстрела оба судна привели к ветру на левый галс, и мы сделали то же. Будучи в 4 милях на ветре у шкуны и в 5 у брига, мы могли уже хорошо рассмотреть своих противников. Шкуна была одной величины с нашей, с мачтами, красиво наклоненными назад. Она была вся черная, и сначала мы не могли рассмотреть, сколько у нее пушек. Но когда, приготовляясь к бою, она подняла порты, мы увидели, что у нее 12 пушек малого калибра. Когда мы были в таком расстоянии от неприятеля, что выстрелы нашей 32-фунтовой пушки долетят до него, то есть в 1,5 мили, мы подняли английский флаг. Трехцветный тотчас явился на 2 французских судах, и шкуна послала нам ядро. Но оно упало в воду, не долетев до нас. «Ну, Кросс», — сказал я, — «пошлите им ответ». Кросс, наводивший в это время пушку, выстрелил. Грот Марсель упала в воду. Шкуна дала нам залп, но ядра пролетели над нами. Имея на своей стороне все выгоды, я хотел сбить мачты у шкуны, прежде чем Брик успеет подойти, чтобы подать ей помощь. Мы продолжали пальбу, стараясь вернее наводить орудия, и в короткое время нанесли много вреда рангоуту и такелажу противника. Неприятельская шкуна продолжала свой огонь, но без успеха. 2 или 3 ядра попали к нам в рангоут, но уже потеряв свою силу. Наконец, один из наших выстрелов сбил его фок-мачту, и она упала на борт. Команда моя громко прокричала «Ура!». «С этой кончено», — сказал Кросс. «Теперь к бригу. Посмотрим, из чего он построен». Между тем шкуна старалась уйти, чтобы быть под защитой брига. Подойдя к ней ближе, мы дали по ней несколько залпов, но не преследовали, чтобы не быть слишком близко к бригу. Бриг, будучи от нас в 2 милях, поворотил на другой галс и привел к ветру, и мы сделали то же. «Кросс, раздать матросам грогу», — сказал я. «К ночи нам будет довольно работы». «Мы будем вести отступной бой, мистер Кин. Бриг слишком силен для нас». «Я постараюсь сделать с ним то же, что и со шкуною», — отвечал я. «Если нам удастся сбить у него рангоут, не потеряв своего, то можно будет что-нибудь сделать. Если же, напротив, он собьет у нас мачты, то нам придется сражаться до последней крайности». «Шкуна уже наша», — отвечал Боб. «Она спустит флаг, когда Брик не в состоянии будет защищать ее». «Да, но я боюсь, чтобы она совсем не ушла, потому что она ставит мачту. Я дал матросам время обедать и потом вызвал их наверх. Мы имели совершенно одинаковый ход с бригом. Теперь, ребята, мы поворотим через Фордевинд и подойдем к нему поближе. Матросы были в готовности исполнять мои приказания. Через 10 минут мы прошли контрагалсом с бригом и, сделав по нему 3 выстрела из нашей большой пушки, выдержали его залп. «Я думаю, у него длинные 12-фунтовые пушки», — сказал Кросс. «У нас перебиты фок-ванты, но тут нет еще большой беды». Через несколько минут мы опять поворотили и снова открыли пальбу. Ни один из наших выстрелов не пропал даром. Корпус брига был избит, но и его выстрелы нанесли нам большой вред. Такелаж наш был во многих местах перебит, и 2 матросов ранены. Это наиболее меня беспокоило, потому что у нас не было доктора. Помощник его остался на берегу в госпитале и не был никем заменен. Ветер постепенно стихал, и мы шли не более 3 узлов в час. Расстояние между нами и нашим противником становилось менее, и сражение сделалось жарче. Наши маленькие пушки пошли в дело и били такелаж и рангоут неприятеля, между тем как длинную 32-фунтовую мы наводили на его подводную часть. Брик имел над нами преимущество по числу пушек, но выстрелы нашей большой пушки наносили ему гораздо более вреда. Через 3 часа мы сбили ему форстеньгу и тем заставили его увеличить между нами расстояние, что было чрезвычайно для нас полезно, потому что мы также много потерпели. У нас было 8 человек раненых, и один из моих бедных мичманов убит. Корпус шкуны имел также много повреждений. В 5 часов сделался мертвый штиль, и мы продолжали действовать из длинной пушки, между тем как брик, выкинув весла, давал нам залпы, и сражение продолжалось до ночи. Вся команда шкуны, как можно себе представить, была истощена дневными работами и усталостью. «Бог знает, как это кончится, мистер Кин», — сказал мне Кросс, «но худшее уже прошло. Жаль только, что матросы слишком утомлены. О, что касается до этого, то я отвечаю за них. Дайте им грога, сухарей, да скажите маленькую речь, так они будут охотно работать сутки». «За этим дело не станет», — отвечал я. «Но с чего же начать?» «Начните с сухарей, потом велите раздать грога, а потом уж речь». Брик не стреляет около 5 минут. Он, кажется, думает отложить сражение до утра, но я ему не дам отдохнуть. «Достань же грогу, а я спущусь в каюту. Я также ничего не ел целый день».